Семь дней я по ночам бороздил воды озера, отсыпаясь днем на берегу, и за это время смог поднять наверх порядка 600 монет золотом и 15 тысяч серебром, отдавая предпочтение первым. Все же серебра было больше, и поднимать его было тяжело. Поэтому последние дни я спускался только за золотом, игнорируя серебро. Тяжело было. Практически все ночи я проводил под водой, а монеты поднимал с помощью магического воздушного пузыря. По-другому никак. Ко дну тянуло. Я сделал 3 схрона на берегу озера, укрывая всю добычу. Да и свои вещи я теперь держал на берегу, как это было в первую ночь. Боялся потерять в случае ненастья. Поначалу я думал, что маги Оклайна просто упустили, скажем так, возможность поднимать разные находки со дна озера. Однако это оказалось не совсем так. Все, что на 70 метрах и выше, было полностью вычищено. Я не раз встречал разные посудины на этой глубине и никаких откликов, чего не могло быть в принципе. Значит, их вычистили. Та моя первая находка, тут 2 варианта. Или не заметили, или просто решили не лезть за мелочевкой. Ага, мелочевка. Тот перстень стоил как мой дом. Ну да ладно, теперь это моя добыча. А что ниже 70 метров? Самое глубокое место, что я обнаружил, это 460 метров. Там все было на месте. Посудины и трофеи на борту. Получается, возможности местных амулетов не позволяют спускаться на такие глубины. Нужно прояснить чуть позже этот вопрос. Причина для этого была веской. На самых больших глубинах были и иные находки. Можно сказать, эхо войны. Эхо драконьих войн. Я обнаружил на дне, в том месте был песок, 3 поврежденных истребителя драконов. Я даже знал модели. Москитный флот у ящеров был унифицирован, а также катер. Обычный такой космический катер, не адмиральский, обычный грузопассажирский, но он там был. Стоял на ровном киле на глубине 406 метров. 10-метровая сигара. При этом частью плетения сохранились, хотя и были на последнем издыхании. Я уверен, что маги Оклайна о нем знали. Не могли не знать. Любой поисковый сканер сработает, если какое-то судно будет проходить наверху. Только вот достать не могли. Стоит и стоит, знают и ладно. Но ведь это какая маскировка, если я реанимирую катер, вернув его к жизни, то никто ничего не заподозрит. Ведь все знают, что тут под водой есть что-то от драконов, значит, ничего не изменится. То есть я воспользуюсь такой маскировкой, и будет у меня транспорт на крайний случай стоять на дне озера. Жаль, время, отмеренное мной, выходило. Пора возвращаться в цивилизацию, иначе я бы поработал с катером. А так просто изучил его, заглядывая в иллюминаторы, стерев муть, и проверил шлюзовую. Катер, конечно, ушел наполовину корпуса в песок, но проблемой это для меня не было. Корпус цел, вода внутрь не попала. Знаменитая драконья надежность. С истребителями чуть хуже. Изрядно побитые, видно, что неуправляемые падали в воды озера. Обломки фактически. Вернувшись в лодку, я отправился к берегу. При мне лишь одежда и сумка с документами. Даже оружие с собой не взял. Кроме ножа на поясе. Весь огнестрел в схронах. Рисковать его потерей я не хотел. Разберусь с делами, а там вернусь за своим имуществом. За теми же деньгами. Должен же я заплатить за учебу. При себе я оставил тощий кошель, 50 медных монет, да 6 серебряных. Хватит пока. Подставился я там, где проходил маршрут одного из паромов, так как время рейса прекрасно знал. А дальше просто сделал так, чтобы меня спасли. Как вдали показалась точка парома, пара ударов, и мачта рухнула за борт. Вот я и потерпевший лодкокрушение. Часть борта еще проломлена упавшей мачтой, Ну, и я топориком добавил. Приходилось активно махать котелком, чтобы вычерпывать воду. Мой сигнал заметили, когда я замахал белой тряпкой, встав на ноги, и паром свернул ко мне. Снять успели едва-едва, как лодка пошла ко дну. Могла и не пойти, но я подстраховался. В днище закрепил пару железных чушек, так что быстро затонуло. Магии драконов при мне не было. Все амулеты развеял, выкинув основы, так что был спокоен за это дело. «Спасибо, господин капитан, спасли!» Встав на ноги на палубе парома, сказал я. Мои вещи были при мне. Сумка за спиной, топорик за поясом, котелок в левой руке. Терять что-либо я не хотел. Дальше капитан стал меня расспрашивать. Как бы случайно я обмолвился, что уже несколько дней живу на озере. И тот, попросив документы, которые я с видимой неохотой протянул, сразу же восторжествовал. Оказывается, за мое обнаружение была назначена награда. «Это еще чего?» «Меня считают убийцей Гордона? Еще не хватало. Ладно, посмотрим. Оружие у меня сразу изъяли. Я постоянно был под охраной одного матроса. Документы и мои вещи капитан забрал. Через 2 часа мы подошли к пристани какого-то города, но не Бортона. Тот был далеко западнее. Дальше началась волокита. Я лишь раз возникал, когда, проверяя свои вещи, полученные от капитана, сообщил, что пропали все 8 серебряных монет, что были в кошеле, а когда тот возмущенно завопил, что их было всего 6, я демонстративно указал пальцем на него. Вернул, куда ему было деваться. Не думал, что на такую детскую уловку попадется, но тот попался. Уже вечером, этим же паромом, я отправился обратно на остров в сопровождении стражника и офицера. Прибыли утром, и меня сопроводили сначала в гостиницу, мэрия еще не работала, там привел себя в порядок, и 10:00 я оказался в мэрии. Вот теперь и узнаем, с чего это назначена награда за мою голову. Как оказалось, не за голову, а скорее за сведения обо мне. Обычная практика при пропаже людей в королевстве. Да и такса стандартная, 5 серебряных монет. Обычно платят или родственники, или сам обнаруженный. Государство почти никогда. Так что тот капитан все равно те мои 5 монет получил на руки в тот же день. У меня их изъяли, когда привели в мэрию города Тамбук. Именно там пристал паром. А завели меня в кабинет одного из замов мэра. И тот все прояснил. Причем не касаясь наследства никоим образом. В общем, он сообщил, что мой опекун мертв, и все собранные им документы об опекунстве теряют силу. А его родственники не могут быть опекунами. Они неодаренные. Да и завещание тот не оставил. Видя, что зам мэра закончил и показывает на дверь, мол, я теперь свободен и могу идти, куда хочу, делать, что хочу, я остался сидеть на месте. «У тебя ко мне какие-то вопросы?» — уточнил тот несколько ласковым тоном, как с ребенком разговаривал. Достав из сумки кодекс законов, я демонстративно потряс им, после чего, открыв на той странице, где была закладка, зачитал 1 пункт, касающийся наследования среди опекунов. Когда закончил, то посмотрел на зама поверх книги и спросил: «Почему мне не предоставили список имущества мастера Гордона, а также документы владения его имуществом? Или это попытка скрыть их, воспользуясь моим незнанием законов? Мне сообщили, что Гордон кем-то убит, и даже намекнули о наследстве. Вот пришлось искать в Тамбусе книгу и изучать этот пункт закона. Не делайте такое лицо. Думаю, палач короля после приговора суда за махинации вам и не такое выражение нарисует своим искусством». «Стой!» — быстро поднял тот руки ладонями ко мне. «Ты хочешь обратиться в следственный отдел магистрата города?» «О нет, прямо к королю. Вот там порадуется прижать вас. А то, говорят, вы тут начали вольность проявлять. Или слухи неверны. А ведь людям короля только дай повод. А тут он шикарный. Обижают одаренного, гражданина королевства, будущего ученика академии. От вас только пух и перья полетят. Что же вы такое кислое выражение лица делаете? Только не говорите мне, что вы уже все мое наследство поделили». Тот промолчал, и я понял, что догадка, которая только что озарила меня, верна. Черт, как же они быстро сработали. Это что, мэр в доле? Тут осторожней нужно быть. Видимо, куш такой большой, что сделать так, чтобы я исчез и мое тело не нашли, ничего не стоит. Поэтому продолжим. Но давить нужно осторожно. Не хочется, чтобы мое тело нашли в какой-нибудь канаве с перерезанным горлом. «Если вы и мой дом продали», — с угрозой начал я. Но зам оборвал меня, успокаивая. «Тут можешь не волноваться. Твой дом, он твой. Даже не подходили». Интерес представлял особняк Гордона, который категорически отказывался его продавать. Да и заполучил его не совсем законными путями. «Дом как дом», — пожал я плечами, слегка озадаченный. Но, видимо, интерес местной власти был в какой-то другой области, пока неизвестной мне. «Ладно, это ваши дела. Но компенсацию за потерю наследства я хотел бы получить». «Что ты хочешь?» — сразу уточнил зам. И я понял, что он приготовился к долгой торговле. «Это хороший знак. Ха, сначала предоставьте документы того, чем владел Гордон, а потом и решим». Однако зам сделал свое предложение. «Давай проведем сделку, не глядя, и останемся при своих». «Хм, звучит как-то не очень. У меня такое впечатление, что вы хотите меня надуть», — с сомнением проговорил я, недоверчиво рассматривая зама. «Плюс к этому хорошее отношение к тебе со стороны мэрии города и 10% скидки на все услуги». «Хм, и какую сумму вы мне предлагаете, чтобы замять это не самое приятное дело?» 10 золотых, — выдавил из себя зам. «О, как вас пробрало! Золотом раскидываетесь!» «Нет, меня это не устраивает. 50». «50?» — возмущенно вскричал тот. «Да все имущество шевалье столько не стоит!» «Мне нужны деньги на платное обучение в академии», — пожал я плечами. «Как же не воспользоваться такой возможностью?» «Обучение?» — задумчиво пробормотал зам. «Знаешь, а тут в какой-то степени я могу тебе помочь. Раз в год мэрии выдают 3 аккредитива на скидку платного обучения в академии. Скидка 50%. 10 монет у тебя уже есть, нужно еще 15. Как?» «Согласен», — подумав, дал я добро, понимая, что больше давить не стоит. Передавлю, и у меня будут одни только неприятности. А предложение действительно было интересное. Со всем тем, что мы раньше обговаривали, с пожизненными скидками и вашим хорошим отношением. «О пожизненных скидках и речи не шло», — возмутился зам. «Разве?» — натурально изобразил я удивление. «Что же вы имели в виду?» «Год, максимум 2». «Ага. А ваше хорошее ко мне отношение тоже 1 или 2. А вы знаете, какие у короля опытные палачи? Говорят, 3 дня человек может прожить. Специальные маги-лекари поддерживают его, чтобы тот испытал все ощущения из арсенала пыток палача. Хотя что вам описывать? Можете ведь на себе все испытать». И снова разгорелась жаркая торговля, пока не остановились на 10 годах скидки и прикрытия, в случае, если у меня возникнут проблемы в городе. Да вроде того, что было с дворянами, что мучили щенка. Зам уже начал работать. Теперь проблем с их стороны не будет, официальных. Заявления аннулируются. Против вызова на дуэль тот ничего сделать не сможет. Не в его власти. Тут уж мне самому придется решать эту проблему. Да и не проблема это. Студенты академии по закону могут отказаться без урона чести от вызова на дуэль. Да и у магов имеются ограничения, если тот на службе. Точнее, принять-то могут, но дуэль не до смерти. Всегда на подобных дуэлях присутствует хотя бы 1 преподаватель академии и 2 лекаря. Дальше я получил тот аккредитив со скидкой, куда вписали мое имя. За него я ничего не должен и должен не буду. Никаких отработок. Выдали 10 золотых и все. Выпроводили из мэрии. Со стороны стражи преследования я не опасался. А, во всем винят Раджи. Мол, они убили Гордона. Так что пришлось поработать, покрутиться, но я даже оказался в плюсе. И, кстати, прием в академию уже начался. Значит, стоит поторопиться. На выходе, спустившись на брусчатку городской площади, мельком осмотревшись, я развернулся и зашел в отдел строительства. К счастью, Амия была тут, забежала по делам, отчитывалась. Так что мы с ней пообщались, и я все договоренности вернул обратно. Завтра строители прибудут, начнут работу. Побывав дома, проверив, как тут дела, записка все так и лежала на столе, и я ее спалил. После этого прогулялся до того же трактира и пообедал. Время обеденное было. Потом, придерживая ремешок сумки, направился в порт. А чего время терять? Тем более лодка у меня утонула. Да и другую я хотел побольше, с каютами и палубой. Пока не знаю, арендую или куплю. А вообще, дайвингом и охотой за озерными сокровищами мне нравилось заниматься. Похоже, у меня появилось новое хобби. В порту мне указали на местного начальника, что и был в курсе всего. Вот к нему я и подошел. «Доброго дня!» — поздоровавшись, сразу перешел я к делу. «Я бы хотел прикупить баркас с парой кают, небольшой трюм, желательно кран-балка на корме, косой парус». «Что, тоже решил заниматься подъемом сокровищ со дна озера?» — повернувшись ко мне, спросил тот ехидным тоном. Я тут же встал в стойку. «Похоже, у меня появился осведомленный человек». И стоит его раскрутить на эту самую информацию. Кто не знает эту тему лучше начальника порта? Ну, как бы в смущении протянул я, потупив глаза. А что, это такое опасное дело? Еще бы! Слушай, парень, старого Тарка, он тебе плохого не посоветует. Мы отошли в сторону и сели на штабель досок, что недавно разгрузили с баржи. Пока особой работы в порту не было, вот начальник и позволил себе в свободную минутку пообщаться с новичком на острове. Так я в течение пары часов выслушивал все, что касается поиска сокровищ со дна. То, что на картах озера отмечены опасные места, я был в курсе. Оказалось, это были места, которые стоит избегать. Там лежали артефакты драконов, еще действующие. Со временем таких пятен становилось меньше. Видимо, плетения лишались магии и отключались. Но два десятка еще держались. Их проверяли время от времени. Я тут же сделал себе отметку в памяти. Надо будет их все посетить, посмотреть, что там под водой. Конечно, такие пятна и на моей старой карте были, но я особо на них не обращал внимания. Теперь же стало ясно, что это. Вернемся же к искателям сокровищ на дне озера. Моя догадка оказалась верна. Есть специально созданные магами-артефакторами амулеты, способные поддерживать пловцов до 50 метров, чуть мощнее и до 70. Поговаривают, что есть и за 200 метров глубины. Вот только их мало кто видел. А причина банальна. Маги-артефакторы взвинтили цены на свои поделки так, сговорившись цены не опускать, что покупать серьезные амулеты было сложно. Массовостью брали. Например, амулет для ныряния на глубину до 30 метров стоил 1 золотой. Их больше всего выпускали. До 50 метров 5, до 70 10. Каково? И это только амулеты акваланги. А для поиска золота те же сканеры, а для работ под водой вроде насоса, чтобы сдувать песок или ил с останков судна. Такие суммы выходят, просто держись. Конечно, можно купить у студентов, это куда дешевле, но там на свой страх и риск. Настоящие маги хоть гарантию дают. Как начинать с нуля, если амулет для ныряния на 30 метров уже стоит неподъемные деньги? И ведь на такую глубину все вычищено. Не стоит думать, что маги тоже этого не понимают. Тем более доход те имели вполне стабильный и получали за эти амулеты неплохие деньги. А все просто. Основную массу амулетов скупали морские плантации, где выводили раковины с жемчужинами. Ну и диких собирали. На острове было несколько команд, что занимались поиском на дне сокровищ. Раньше их было больше, пока не подобрали последние крохи с доступных глубин. Так что работа искателя сокровищ на озере уже нерентабельная. Все подходящие глубины озера и всех рек, в нее впадающих, уже обыскали и все, что можно, подняли. Вот такие дела. Информация, конечно, интересная. Я утолил свое любопытство, но все же уточнил кое-что. Это получается, что на глубинах больше 70 метров еще что-то есть? А у тебя есть 50 золотых монет, чтобы купить амулет для ныряния на 200-метровую глубину? Нет, но ведь можно найти спонсора, ведь расходы быстро отобьются, как только найдут серьезную находку. Возможно и так. Только вот желающих вкладываться в проект, который может не сработать, нет. Потому и лежит все, что осталось на дне озера. За 3000 лет с момента основания Академии там много чего скопилось. Я не говорю, что таких желающих не было. Лет 100 назад одна команда подняла со дна неплохой куш, и им хватило на покупку подобного амулета. Оплатили и поработали неделю. И все, их пловец так и не всплыл. И гадать не стоит, что он где-то на дне лежит. Эту историю все знают. Она и отталкивает от этой работы многих. Ну что, не передумал этим делом заниматься? Чушь какая-то. Амулеты и сканеры ведь наверняка у поисковых команд есть. Должны они все озеро, точнее, все его дно по метру просканировать и нанести на карту все перспективные места. С такой картой и не найти спонсора. Я же говорю, чушь. Да обратиться к тому же магу-артефактору и за долю процента от находок взять у него амулет для ныряний на те же 200 метров. Там не то, что мигом все отобьется. Такая прибыль будет. Я ведь только малую часть озера изучил. Резкие шквалы ветра тут не редкость, так что сокровищ на дне хватает. Пока еще не решил, но все же подходящий баркас купить желаю. Я тут 6 лет в академии учиться буду. Почему бы в выходные не совершать прогулки по озеру? Думаю, будет интересно. Все какой-то отдых и смена обстановки. Ну, не один ты так думаешь. 3 месяца назад выпуск был. Так все, кто не остался и разъехались работать по полученным направлениям, и кто имел разные посудины, распродали их, так что есть что выбирать. Почти 30. И 2 из них, по описанию, что ты дал, тебе подойдут. Между прочим, посудины бывших бригад искателей в прошлом. Отличные и крепкие. Долго еще прослужат. Хочешь посмотреть? Желаю. Идем. Мы встали с досок и направились в сторону стоянки маломерных судов. Часть из них была вытащена на берег. Оба баркаса, что мне хотели показать, как раз были на берегу. Как я понял, стояли после хорошей обработки дегтем корпуса и других работ. На обоих баркасах не было кран-балок, на что я указал местному начальнику. Но тот меня успокоил. На складе они есть. Поставить не проблема. Сначала я изучил 1 баркас. Не понравился. Слишком роскошно все отделано. Потом 2. Это более подходящая посудина была. 3 каюты, 2 на носу, маленькие, и 1 большая, хозяйская, на корме. Даже иллюминаторы круглые были. Трюм в центре, люк рядом с мачтой, прямо перед ней. Румпель на корме, вполне знакомое парусное оснащение. Мачта 1 была. 2-й баркас меня устроил со всех сторон, несмотря на то, что ему больше 50 лет. Ха, да он еще меня переживет. Мы с начальником обговорили цену. 70 серебряных монет дороговато, но сам баркас был крупным 12 метров длиной, 80 сантиметров осадка. Очень даже неплохо. Мы прошли в здание начальника порта, где я уплатил за приобретение баркаса. У местного кассира едва нашлась сдача с золотого. 900 серебряных монет все же. Ладно, хоть все же нашлось. Я заказал спуск баркаса, кран-балку установят, ну и оснастят баркас всем необходимым, за что тоже пришлось платить серебром. Камбузы на борту не было, но можно готовить на палубе. Там было специальное место и тренога. Запас дров тоже заготовят. Сообщив, что на баркас подойдет мой декоратор, каюты обставит, я попрощался с начальником порта и, убирая документ на судно в сумку, направился в город. Сейчас поужинаю и домой. Завтра дел много, так что стоит спланировать распорядок дня. А за деньгами отправлюсь дня через два, а может и три. Время еще есть.